до циковских сосисочек. Нет, не дотянули. Щавеленкову на трибуне сменила представительница международного отряда передового женщинства, польская поэтесса Бандера Бригацка. Будучи польской, она была в то же время и советской, поскольку жила в Москве со своим мужем, заядлым сталинистом и лауреатом Корнейчучиным. Эта дама, в отличие от Щебетуньи Щавеленковой, была основательным членом Совета мира, а заодно и Коминформбюро. Серьезным тоном, почти без всякого акцента, равно как и без всякой игривости, она вещала, что мы живем в непростое время, в довольно сложное время, когда подрывные центры империализма только и ждут, чтобы использовать против нас любую нашу ошибку, любую непродуманную оговорку. Она, Бандера, только что вернулась из Польской Народной Республики, и там наши товарищи, коммунисты-интернационалисты, сетовали на то, что советские молодые писатели мешают польской объединенной рабочей партии строить социализм. И вдруг в Свердловском зале Кремля то ли потолок обрушился, то ли пол разверзся. «Нет», — подумал Антоша, — «это зверинец, затаившийся, проснулся». В общем, зал взревел: «Позор! Позор! Позор!» Бандера Бригацка спокойно ждала, когда товарищи-мужчины вырвутся. Ждать пришлось не менее 5 минут. Только к концу общего рева до Антоши дошло, что этот хипиш имеет к нему какое-то прямое отношение. Наконец Хрущев буркнул в микрофон: «Товарищ Бригацка, расскажите подробно, на чем такие жалобы основаны, чтобы прояснить?» Рёб затих. «В Варшаве есть журнал «Политика» с весьма сомнительной репутацией. Можно сказать, что с сильным ревизионистским душком. Там были напечатаны одно за другим 2 больших интервью. Одно со знаменитым молодым советским поэтом, другое с известным молодым прозаиком. Их классовая позиция оставляет желать много лучшего, а, проще говоря, просто отсутствует. Взгляды и мысли этих молодых людей расшатывают наши устои, что особенно опасно в польской обстановке, где снова набирает силы реакционный лагерь, те лица, что жаждут реванша после подавления венгерской контрреволюции». Из середины зала, где сосредоточено было идеологическое ядро совещания, поднялся басовитый, гулкий, едва ли не инфернальный голос: «Назовите имена!» Зал подхватил взволнованным пылким многоголосием: «Имена! Имена! Имена!» Бандера Бригацка, можно, наконец, перевести этот псевдоним на русский «бригадное знамя», в эти моменты, полной вроде бы слитности с телом партии, позволила себе несколько странное для интернационалистки проявление женственности, положила на маникюренную ладонь себе на средостение. «Я не уверена, товарищи, что так уж необходимо называть имена этих 2 молодых людей». Зал возмущенно рявкнул, будто лев, у которого пара сорок из клетки похитила кусок мяса. И вновь взлетела взволнованная пылка: «Имена! Имена! Имена!» Покрывая гул, Хрущев прокашлялся в микрофон: «Назовите имена, товарищ Бригацка. Миндальничать не будем. Чего миндальничать? А чтобы не миндальничать, надо личности иметь, чтобы с именами...» «Ну, хорошо, Никита Сергеевич, я назову», — превозмогая мимолетную женственность, произнесла Бригацкая. «Это поэт Андриотис и прозаик Ваксон». Зал радостно взвыл: «Андриотис, Ваксон, позор, позор, покарать он их, совсем не русских, откуда такие взялись? Изгнать он их! Изолировать!» «Так в чем там дело по существу?» — еще раз прокашлялся Хрущев. Антошу от этого неожиданного поворота